Я буду говорить с тобой. Анна нерешительно переступила с ноги на ногу. Вам нехорошо, матушка? Лучше я пойду к себе. Садись! Почти прорычала королева. Она глядела на невестку с затуманенным взором жгучих черных глаз. Анна слышала, что прежде Маргарита одним взглядом сводила с ума мужчин. А теперь даже ее признанный фаворит, обер-камергер графа Руссионского, предпочел оставить ее, дабы отпраздновать Рождество со всем двором в Бурже. Анна села. «Ты знаешь, о чем мне пишет твой отец?» Девушка едва заметно кивнула. «Он хочет, чтобы вы со свежими силами поспешили в Англию». Королева внезапно захохотала. «Ха-ха-ха! О да! Этот медведь хочет, чтобы я примчалась к нему и лизала его руки, будто ручная волчица. Тщетные усилия! Я не поеду. Я не намерена подчиняться ему. Протектор королевства. При живом короле, королеве и взрослом наследнике. Англия еще не знала подобного позора. Он решил, что у него довольно власти, чтобы повелевать всеми и диктовать свои условия. Этому не бывать. Делатель королей. Паршивый ублюдок, дьяволово отродье. Ваше Величество, Анна резко встала, вы забываетесь. Вы до сих пор остаетесь королевой Англии лишь потому, что существует делатель королей. Маргарита медленно встала. Ее лицо было искажено приступом ярости, но Анна больше не боялась ее. Эта женщина может поносить и унижать ее сколько угодно, но она не стоит и мизинца ее отца. Маргарита заговорила неожиданно ровно. «Силы небесные! Что происходит? Эта маленькая сучка осмеливается затыкать рот миропомазанной особе? Ты, уличная дрянь, пустышка, до сих пор не сумевшая понести дитя!» «Осмелюсь напомнить, — скинула голову Анна, — что вы, ваше величество, лишь через 8 лет после бракосочетания с Генрихом VI произвели на свет наследника. Да и того парламент признал лишь после продолжительных прений, ибо опасался объявить наследником престола бастарда». В последующий миг она ахнула. Она не слышала, как вошел Эдуард. Он лишь недавно вернулся с охоты, был в охотничьих сапогах, в руке держал хлыст. Принц слышал последние слова Анны и, не раздумывая, обрушил на нее удар. От нестерпимой боли Анна отскочила в сторону. Ее охватила обида, злость и отчаяние. «Сожалею, Эдуард, что до вас не дошли известия об этом. Но вы ведь еще ребенком оставили Англию, а в Лондоне подобные события помнят долго». Принц дрожал от ярости. «Тварь! Змея! Как смеешь ты оскорблять мою мать?» Маргарита Анжуйская и ее сын стояли рядом. Мать и сын, боготворившие друг друга и ненавидевшие ее. Лица обоих пылали гневом, и впервые Анна увидела, как они похожи. Она попятилась. Куда девалась та благовоспитанная властительница, что благословляла ее в день свадьбы? Где тот веселый и нежный юноша, который забавлял ее шутками и платил музыкантам, чтобы они играли под ее окнами ночи напролет? «Сейчас они убьют меня», — подумала Анна. Второй удар хлыста ожог ее огнем.